13. Отца, представляется мужчина и жмет мне руку. Это папа Оливии. Ему лет 40. У него светлые волосы, едва тронутые сединой, яркие синие глаза и гладкое лицо, практически лишенное даже мелких морщин. В отличие от своей неземной дочурки, отца Ярвинин кажется совершенно обыкновенным. «Очень приятно, Анна», стараясь быть вежливой, улыбаюсь я. «Интересно, у него есть отчество? Вообще-то я не привыкла обращаться к взрослым только по имени». «Уверен, вам тут понравится», — говорит он. «Папа, мы возьмем второй велик?» — хлопает ресницами Оливия. Отца на секунду задумывается, а затем его губы растягивает улыбка. «Конечно». «Идем», — тянет меня за собой Оливия. Мы проходим через коридор и попадаем в гараж. «Он был где-то здесь», — говорит девушка, отодвигая коробки от стены. «Вот же он, да». «Что там?» «Велосипед». Она вытаскивает из-под пыльной рухляди старый синий велик и осторожно отсоединяет подарочный бант, привязанный к рулю. Тот тоже весь в пыли, и я почему-то не спрашиваю, зачем и когда его привязали. Оливия быстро протирает мягкой тряпкой руль, раму и сиденье, и я вдруг понимаю, что велосипед совсем новый. Просто пролежал в гараже слишком долго. «Ты поедешь на нем. Попробуй», — подкатывает его ко мне соседка. Я примеряюсь к железному коню. Кажется, мой размерчик. Пробую клаксон, и тот отзывается звонким гудком. «А я на этом», — говорит Оливия, хватая велосипед, стоящий ближе к двери. У него ярко-розовая рама, и вообще он выглядит девчачьим, в отличие от того, что достался мне. Соседка открывает гаражные ворота. Мы садимся на велике и выезжаем. «Догоняй!» — звенит голос Оливии. Но у меня не сразу получается приноровиться. Ветер свистит в ушах, щиплет щеки, рвет волосы. Но уже спустя минуту я кручу педали с таким же напором и рвением, что и моя спутница. Несмотря на свой странный наряд, сегодня на ней другая длинная юбка, другой бесформенный свитер, и на неудобные чуни вместо нормальных туфель, Оливия довольно ловко управляется с велосипедом. У меня не сразу получается поравняться с ней. Мы пролетаем мимо каких-то домов, магазинов, и только на перекрестке перед горкой избавляем ход. «А там кладбище», — бодро сообщает соседка. «Говорят, на его месте раньше была церковь, которую сожгли шведские завоеватели. Оставшиеся в живых утопили шведов в озере». «Круто. Оказывается, я живу недалеко от кладбища». «Интересная легенда». «Сюда вообще приезжает много любителей старинных легенд», — смеется Оливия. «Тебе повезло поселиться в волшебном месте, Анна». «Я уже так не думаю, но вслух говорю». «Круто». Если верить преданиям, сампо — волшебный предмет, обладающий магической силой и являющийся источником счастья или рогом изобилия. В карельских рунах сампо представлен в виде волшебной мельницы. В финских преданиях — это ось всего мироздания. Похищение сампо — центральный сюжет Калевалы, карело-финского эпоса. «Чего?» «Во время учебы я помогаю в библиотеке, так что достану тебе экземпляр. Говорят, что, разбираясь в Калевале, можно сдать на отлично не только историю и литературу, но и алгебру. Наши учителя уважают тех, кто чтит местную культуру. И поверь, это не пустые слова. Будешь знать Калевалу, сдашь и любой другой предмет». «Ничего себе!» — равнодушно отзываюсь я. «Слабо представляю, как какой-то там эпос поможет мне сдать физкультуру или, например, химию». Но Оливию это мало беспокоит. Она продолжает увлеченно рассказывать о местных легендах, обычаях, чудесных озерах и заповедных территориях. Честно говоря, я не знаю, как реагировать, потому что в любых других городах мои сверстники начинали рассказы о своей родине с того, что описывали все интересные места, в которых можно было вкусно поесть, послушать музыку, потанцевать или посмотреть новинки кинопроката. Никто из них никогда не вел со мной беседы о природе, свежем воздухе, богатой растительности и не звал меня в поход на речку. «Так значит, ты подала документы в гимназию?» — уточнила Оливия. «Когда мы, сделав два круга по городу, измождённые, возвращаемся домой?» «Да, меня зачислили в 10 класс». «Это потрясающе! Выходит, мы будем учиться вместе?» Бросив велик, она обнимает меня. Я неуклюже хлопаю ее ладонью по спине. Еще никогда незнакомцы не проявляли такую искреннюю радость от того, что им светило времяпрепровождения со мной. «Спасибо, что показала мне Сампо», — говорю я, когда мы размыкаем объятия. Глаза Оливии загораются светом, так, будто ее пьянит сама жизнь. «Если ты не очень-то любишь жару, то тебе непременно понравится здесь», — смеется она. «Я еще никогда не видела человека, который бы каждую минуту выглядел абсолютно неутомимо и полноценно счастливым». «И спасибо за велик», — добавляю я. «О, нет, оставь пока у себя», — отмахивается соседка. «Думаю, он будет полезен тебе до наступления холодов. Здесь, конечно, ездит автобус, но гораздо лучше для здоровья добираться в школу на двухколёсном». «А, ясно», — киваю я. «Тогда вообще огромное, большое-пребольшое спасибо». «Всегда пожалуйста», — подмигивает она. И мы расходимся.